Глава 14. На следующее утро Ник проснулась одна в кровати Карлоса, похожей на огромную подушку. Она на мгновение задумалась, где он может быть, решила, что он либо в ванной, либо звонит по телефону, и отказалась от мысли понежиться в его мягких одеялах, ласкающих ее обнаженную кожу. Однако в этот момент она услышала, как он возвращается в комнату и осталась в кровати, ожидая, что он сразу же вернется к ней под одеяло. Вместо этого Карлос наклонился и поцеловал ее в щеку, единственную часть тела, которая не была прикрыта. Она откинула одеяло и улыбнулась ему. «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил он. «Как насчет кофе?» Она улыбнулась и повернулась к нему. На нем были серые спортивные штаны и больше ничего. «Кофе — это прекрасно. Ты же знаешь, я всегда только за». Карлос улыбнулся ей в ответ. На голове у нее сейчас, наверное, творилось черти что. Обычно она старалась хотя бы собрать волосы в хвост, когда они оказывались в кровати. Но прошлой ночью, ну, на это не было времени. «Превосходно!» Он поставил кружку кофе на прикроватный столик рядом с ней. «Вот, держи». Она посмотрела на кружку, а затем снова на него. «В самом деле? Ты приготовил мне кофе?» Он кивнул, хотя ответ и так был очевиден. Просто она все еще не могла в это поверить. Она села и просияла. Неужели он действительно приготовил ей кофе и принес его в постель? Никто не приносил ей кофе в постель с тех пор, как... Подождите. На самом деле никто никогда не приносил ей кофе в постель, кроме официантов, обслуживающих номера в отелях. Ник взяла кружку и вдохнула горячий, уютный земляной аромат. «А теперь как насчет завтрака?» Она оторвала взгляд от кружки. «Это вопрос с подвохом? Завтрак я считаю потрясающей, просто невероятно отличной идеей. А почему ты спрашиваешь?» Он направился к двери спальни. «Жди здесь». Через несколько секунд он вернулся с подносом в руках. «Ну ладно, предположим, это был не поднос, а противень. Но разве это меняет дело?» «Ни в малейшей степени. Он поставил противень под нос ей на колени, а на нем стояла тарелка с золотистой яичницей-болтуньей, тремя кусочками бекона и двумя ломтиками щедро намазанного маслом тоста. О, и нож, и вилка, и маленькая баночка джема. Маленькая баночка джема? Тогда это точно сон». «Выглядит потрясающе», — сказала Николь, «потому что именно это вы говорите во сне людям, которые приносят вам свежеприготовленный завтрак». «Ты сам все это сделал?» Он улыбнулся той же гордой улыбкой, что и вчера вечером, когда она похвалила его ризотто. «Очевидно, каким бы хорошим поваром вы ни были, вам все равно приятно, когда люди признают ваши заслуги. Теперь, когда она это выяснила, будет все время говорить ему об этом». «Сам. Надеюсь, тебе нравится яичница-болтунья. Я не был уверен. Знаю, блины ты любишь, но...» К счастью, она была поклонницей любых вариантов завтрака. «Я люблю яичницу-болтунью, и мне нравится все это». Ни в коем случае нельзя проговориться Кортни о том, что он дважды готовил ей завтрак. О, черт! А еще ей ужин прошлым вечером. Подруга мало что понимает в отношениях, и убедить ее в том, что Карлос просто любит готовить — миссия, обреченная на провал. Он вернулся к ней в кровать, держа в руках свою тарелку. «Ты еще даже не пробовала, откуда ты знаешь, что тебе это понравится?» Ник взяла вилку и откусила кусочек яичницы. Нежный и сливочный вкус — как раз то, что она ценила в этом блюде. «Я попробовала и точно знаю, что мне нравится. Удовлетворен?» Карлос кивнул. «Очень даже». Николь невероятно быстро разделалась с едой и снова легла в постель. «Боже мой, я так наелась, что сейчас лопну!» Он все еще жевал последний кусок бекона. «Может быть, не стоило есть так быстро, Она натянула одеяло на голову. «У меня разыгрался аппетит. Я была голодна!» — раздался голос из-под одеяла. Карлос пододвинул свою тарелку к изножью кровати и сунул голову под одеяло, чтобы присоединиться к ней. «Что ты сказала?» Их носы встретились под теплым тяжелым одеялом. Казалось, они вместе сидят в коконе. Она могла бы с радостью пробыть вот так с ним весь день. «Сказала, что у меня разыгрался аппетит!» Он положил руку ей на колено и провел ею вверх и вниз по ее телу. Во время еды она завернулась в простыню, но теперь все ее тело снова было ему доступно. «Не мудрено. Как думаешь, почему я проснулся в такую рань, чтобы приготовить тебе завтрак? Подумал, что ты, возможно, проголодалась?» «Спасибо тебе за это». Его рука продолжала двигаться вверх по ее телу. Ник перевернулась на спину, и он раздвинул ее ноги. «Который час? Когда тебе нужно быть на работе?» Он поцеловал ее в шею. «Думаю, около 7:30. Знаю, как ты относишься к раннему пробуждению, но я подумал, что кофе и завтрак помогут с этим смириться». Ее глаза распахнулись, и она откинула одеяло. 7:30 утра? Она оглядела комнату, нигде не видя часов, которые могли бы подтвердить его заявление. Но зачем ему лгать? «Ты разбудил меня в 7 утра?» Он осыпал поцелуями ее плечо. «Знаю, знаю, мне страшно жаль. Но я проснулся и проголодался, и подумал, что ты, возможно, захочешь немного яиц». Он поцеловал ее в щеку. «И бекона». Поцеловал ее в другую щеку. «И клубничного джема». Поцеловал ее в губы. Он превращал поцелуи в вид искусства. Не торопиться и не проявлять нетерпения, как бы сильно ни охватывало его желание. «Думаю, тебе придется найти способ компенсировать мне потерянный час сна. У тебя есть какие-нибудь идеи о том, как это можно сделать?» Она чувствовала его улыбку на своей коже. «О, кое-какие идеи у меня есть». Позже, лихорадочно одеваясь, чтобы не опоздать на работу, он замер, застегивая ремень. «Ой, чуть не забыл, ты свободна в субботу вечером?» Ник подняла с пола свои джинсы и вытащила телефон из кармана. «Надо проверить, а что, в чем дело?» Она пролистала свой календарь. Вечеринка по случаю дня рождения в пятницу вечером и, тьфу, девичник, на который они приглашены с Даной в субботу днем. Но в субботу вечером ничего. «Да, я свободна. Ты уверен, что не имеешь в виду субботний день? Если ты дашь мне благовидный предлог, чтобы не ходить на этот девичник, я буду любить тебя по гроб жизни». «Упс». Она повернулась, чтобы натянуть джинсы, и решила притвориться, что никогда не говорила ничего подобного. К счастью, похоже, Карлос не слышал ничего, кроме слова «свободно». «Ничего особенного. Просто мой друг Дрю и его невеста Алекса будут в городе, и я собираюсь поужинать с ними. Если хочешь, присоединяйся к нам». «Стоп-стоп, что? Он решил познакомить ее со своим другом и его невестой?» Одна из причин, по которой она хотела держаться подальше от серьезных отношений, заключалась в том, чтобы не общаться с назойливыми друзьями своих парней. В последний раз, когда она пошла на это, оказалась с Фишером и его приятелями на стадионе «Доджер», и всем известно, чем это все закончилось. Почему она не разузнала, что у него на уме, прежде чем ляпнуть, что свободно? Она могла бы использовать девичник как предлог, чтобы отказаться. Была бы хоть какая-то польза от него. «Если ты работаешь или занята, все в порядке». Карлос рылся в ящике для носков. «Но Дрю и Алекса классные. Думаю, они тебе понравятся». Казалось, ему все равно, пойдет она или нет. Ник испытала облегчение. Может быть, он приглашает ее просто, чтобы ему было повеселее, когда его довольные собой друзья станут рассуждать о столешницах, свадебных букетах или очаровательном отеле типа Bed & Breakfast, в котором они останавливались во время своего последнего романтического путешествия. «Ладно, конечно», — откликнулась она. «Просто дай знать, когда и где». В конце концов, он ведь встречался с ее подругами. «Будет сделано», — сказал он, надевая часы. Они вместе вышли из его дома, и Карлос поцеловал ее у подножия лестницы. «Мне нужно поторопиться, чтобы успеть на работу. Увидимся в субботу». Она поцеловала его в ответ. «До субботы!» Во что она позволила себя втянуть? «Так вот он какой, твой новый дом!» — воскликнул Дрю, стоя у входной двери Карлоса в субботу днем. «Не могу поверить, что ты купил его, не посоветовавшись со мной!» Карлос жестом пригласил его войти. «О да, из тебя вышел бы знатный помощник. Все прошло гладко только потому, что ты был далек и не пытался уверить меня в необходимости собственной сауны или барной комнаты, или гранитной столешницы, или что там еще продают в домашних телешоу, которые вы любите смотреть». Дрю зашел в дом и кивнул, оглядываясь по сторонам. «Знаешь, я ведь и Алексу подсадил на них. Иногда по субботам она собирается отправиться на фермерский рынок, позавтракать, заняться йогой или еще там чем-нибудь. Но по прошествии 4 часов мы все еще сидим на диване и смотрим телемагазин. Здорово, правда?» Карлос закатил глаза. Затем взглянул на Дрю. Черт возьми, парень выглядел таким счастливым, что даже смеяться над ним расхотелось. «Я устрою тебе экскурсию, если поклянешься не упоминать больше эти шоу. Дом довольно маленький, и я пока не сделала половины запланированного, но если ты скажешь, что мне нужна двойная раковина или встроенное освещение, или что-то в этом роде, я тебя выгоню». Дрю взял пиво, которое друг протянул ему и сделал большой глоток. «От этого телевизора я уже без ума. Он поворачивается так, чтобы его было видно и из кухни, и из дивана?» Карлос кивнул и похлопал по верхней части телевизора. «Совершенно верно. Это дарит мне порцию счастья каждый день». После экскурсии по дому, во время которой Дрю задал невероятное количество вопросов о полах с подогревом в ванной и кухне, они оказались на диване в гостиной, где по телевизору шла игра. «О, кстати, как дела у Джесси?» Карлос автоматически потянулся за телефоном, чтобы проверить, не звонил ли ему кто-нибудь из родных. Ничего. «Держится. Давление все еще высокое, я беспрестанно волнуюсь по этому поводу, но ее врач, похоже, совершенно спокоен. Они еще только на 33-й неделе. Думаю, мама и тетя каждый день молятся за нее. Черт возьми, мне, наверное, тоже следует». Дрю похлопал его по плечу. «С ней все будет в порядке, чувак. Уверен, что ее врач делает все необходимое». Возможно, так оно и было, но Карлоса это слабо успокаивало. «Да. Просто сам знаешь, близится время годовщины. Полагаю, что в моей семье в этот период начинают паниковать по поводу здоровья, включая меня». После слов Ник он думал о том, чтобы поговорить с Анджелой об их отце. Ник, вероятно, права. Энджи действительно была единственным человеком, который знал, каково это — потерять их отца. Может быть, им обоим станет легче, если они разделят это горе. Вот только он не был уверен, что готов к этому. Он потратил почти 5 лет, пытаясь справиться с горем, и мысль о том, чтобы принять его, казалась чем-то неприличным. Карлос встал, чтобы принести чипсы, сальсу и еще пиво. Дрю немедленно схватил кусочек, но заколебался, прежде чем обмакнуть его в соус. Карлос возвел глаза к потолку. «Боже мой, тебя не было меньше года! Я еще помню, как ты боишься острой пищи». «Просто уточнил. Не был уверен, что ты по-прежнему запасаешься неострой сальсой, которую я люблю». Карлос откинулся на подушке. Ник была права насчет этого дивана. Он действительно волшебен. «Я и не запасаюсь. Купил специально для тебя. Тебе должно это льстить. Я бы не стал брать такую гадость, ради кого попало». Дрю приложил руку к сердцу. «Так и есть, дружище. Я таю». Во время следующей рекламной паузы Дрю прочистил горло. «Кстати, между прочим, хотел тебя кое о чем спросить». «Между прочим, что?» Карлос недоуменно поднял брови. «Я польщен, но не думаю, что готов жениться на тебе». Дрю бросил в него чипсами. «Пошел ты, я не свободен, помнишь?» «Да-да, помню. Так вот, я собирался сказать, что если бы не ты, я, вероятно, никогда не разобрался бы в своем дерьме, поэтому ты будешь моим шафером?» Черт побери. Карлос не думал, что встреча будет эмоциональной, но это предложение его на удивление тронуло. «Ох, черт, друг, конечно, буду». «Спасибо». Дрю глубоко вздохнул. «Я хотел спросить, когда ты был в Беркли на вечеринке по случаю помолвки, но в тот момент ты только что узнал о Джесси, и столько всего навалилось. Надеюсь, ты заготовишь речь без непристойностей. На свадьбе будет моя бабушка». Карлос ухмыльнулся. «Ой, я придумаю фантастическую речь». Он потер руки и потянулся за сальсой. «Будет весело. Вы уже назначили дату свадьбы?» Дрю покачал головой. «Пока нет, мы работаем над этим. Возможно, летом. Черт, я бы сделал это хоть завтра, если бы мог. Конечно, ты будешь первым, кто узнает, как только дата станет известна. И тогда тебе лучше освободить для меня целую неделю». Карлос рассмеялся. «Договорились. Если бы в прошлом году кто-нибудь сказал мне, что ты будешь готов жениться хоть завтра, я ни за что бы не поверил». Дрю взял пустую миску из-под сальцы и пошел на кухню, чтобы вновь наполнить ее. «Да, это точно. Черт побери, я и сам не поверил бы, что могу сказать, порой события развиваются совершенно непредсказуемым образом». Во время следующей рекламной паузы Дрю нарочито небрежно спросил. «А что у тебя с той девушкой с игры «Доджерс»? Какая она из себя? Это ведь с ней мы встречаемся сегодня вечером, так?» Карлос закатил глаза. Дрю превратился в типичную половинку одной из таких каноничных семейных парочек. «Как такое могло случиться?» «Да, мы встречаемся с ней. Вам повезло, она искала предлог, чтобы не ходить на какую-то вечеринку по случаю появления младенца, поэтому и согласилась. Но отчасти это было правдой. Может быть, эта информация пресечет потенциальные попытки Дрю превратить сегодняшний ужин в парное свидание? Между нами нет ничего особенного. Лично я не готов завтра на ней жениться». «Ладно, ладно, хорошо. Я услышал тебя и в первый раз». Ухмылка на лице друга заставила Карлоса усомниться в том, что он хоть на второй-то его услышал. Меньше всего на свете Ник хотелось идти на ужин с Карлосом, его другом и, скорее всего, безупречной невестой друга. Единственным плюсом Фишера было то, что она могла в лицо высмеивать всех его раздражающих корешей, а они даже не понимали этого. С друзьями Карлоса такое, вероятно, не прокатит. Кроме того, она понятия не имела, что надеть. Все на девичнике были в милых платьицах в цветочек, а она не надевала подобного с тех пор, как ей исполнилось 7 лет. С ее стороны было огромным одолжением не пойти туда в черном. Вот только вечерний ужин — это совсем другое дело. Ник пялилась в недра своего шкафа целых 5 минут, прежде чем сдалась и позвонила Дане. «Итак, я сходила с тобой на этот скучный девичник, а теперь ты должна отплатить мне тем, что вытащишь меня с ужина». «Почему ты не хочешь идти?» — поинтересовалась подруга. По ее равномерному дыханию Ник поняла, что та бежит. Хорошо, что она любила Дану всей душой, иначе сейчас возненавидела бы ее за то, что она может вести непринужденную беседу во время тренировки. «Он даже не мой парень. Почему я должна встречаться с его друзьями? А вдруг они меня не взлюбят?» «Скорее всего, так и будет. Они наверняка решат, что она слишком злая, саркастичная или грубая для Карлоса». «Тогда почему согласилась?» — спросила Дана. «Обычно ты не говоришь «да», если не хочешь что-то делать». «Может быть, стоит снова надеть кожанку?» Ей нравилась эта куртка. В ней она чувствовала себя бунтаркой. «Ха, сегодня вечером в ней она почувствует себя очень потной бунтаркой. На улице было больше 27 градусов». Ник со вздохом убрала куртку обратно в шкаф. «Неправда. Я все время делаю то, чего не хочу делать. Вот сегодня я ходила с тобой на этот дурацкий девичник». Дана громко фыркнула. У нормального бегущего человека это означало бы, что он запыхался, но только не у нее. «Мы с Кортни не в счет». «Нет, правда. Почему ты согласилась?» Ник вздохнула. «Он спросил, свободна ли я вечером. Что ж мне было лгать?» «И он только что...» «Нет, нельзя рассказывать Дане о том, как он приготовил ей завтрак. Конечно, это не Кортни, но она тоже неправильно все поймет. Плюс он же общался с вами. Мне показалось невежливым отказываться от встречи с его друзьями». «Ладно, значит, надо идти. Ты им обязательно понравишься. Нам ведь приглянулся Карлос, а мы с Кортни суровые судьи, когда дело касается мужчин. Надень то темно-синее полосатое платье, в котором была у меня на дне рождения. И забудь про те ботинки, которые ты, конечно же, подумываешь напялить. Они выглядят как клоунские башмаки». Ник убрала ботинки обратно в шкаф. «Ненавижу тебя. Ты просто ужасна. Надену какие-нибудь сандалии или что-нибудь в этом роде». «Я тоже тебя ненавижу», — отозвалась Дана. «Мне пора. Надо встретиться с моей напарницей по бегу». Ник замерла с серебряными босоножками в руках. В них ее ноги выглядели великолепно. «А разве ты все это время не была на пробежке?» «Да я всего милю пробежала. Сейчас направляюсь ей навстречу». Ник никогда не пришло бы в голову поставить рядом слова «всего» и «милю» в разговоре о беге. «Ладно, поговорим позже. Дай знать, как все пройдет». Ужин был в Стелле, одном из ее любимых ресторанов в Сильвер-Лейк. Отдельное преимущество заключалось в том, что ресторан располагался рядом с ее домом, и она могла свободно дойти туда в своих потрясающих серебряных босоножках. Это место нравилось ей, несмотря на то, что было очень модным и постоянно мелькало в Инстаграме. Ника сама несколько раз выкладывала фотографии оттуда. Зайдя в зал, она сразу увидела Карлоса, но тот был слишком занят разговором и не заметил ее. «Фух, почему же она так нервничает?» «Привет», — сказала она, подойдя к их столику. «Привет!» Карлос вскочил со стула и поцеловал ее в щеку. «Я не видел, как ты вошла». Они сели, и Ник остановила взгляд на женщине, сидевшей напротив нее. «Ник, это мои друзья, Дрю и Алекса. Дрю и Алекса, познакомьтесь с Ник». «Интересно, почему Карлос даже не упомянул, что Алекса чернокожая? Он так много болтал о вкусах Дрю относительно сальсы и прочей ерунды, но Ника представить не могла, что он помолвлен с чернокожей женщиной. И, судя по тому, как Алекса попыталась скрыть удивление, она тоже не подозревала, что Ник чернокожая. То и в голову не пришло уточнять у Карлоса, а ты сказал своим друзьям, что я черная? В первую очередь потому, что он был латиноамериканцем. У нее не было повода беспокоиться о том, что его друзья могут оказаться расистами. Будь Алекса белой, как предполагала Ник, выражение удивления на ее лице было бы не таким сильным. А самым странным было то, что Ник почувствовала, что часть ее беспокойства по поводу этого вечера улетучилась. «Так приятно познакомиться с вами. Я много о вас слышала», — сказала она. «Хотя и не о том, что Алекса афроамериканка». «А я о тебе», — ответил Дрю. «Я видел ролик с тобой по спортивному каналу еще до того, как узнал, что Карлос тоже был там». Алекса не слишком деликатно толкнула его локтем. «Дрю хотел сказать, что...» Ник рассмеялась. «Все в порядке. 3 недели назад я бы случайно пролила свой напиток на любого, кто затронул бы эту тему, но сейчас уже не переживаю по этому поводу». «Итак, Ник», — произнесла Алекса. «Карлос сказал нам, что ты журналистка. О чем ты пишешь?» Конечно, она уже не так болезненно переживала ситуацию с предложением, но все равно была рада, что девушка сменила тему. «Расследование и материалы о знаменитостях. Когда мне нужно было сделать портретный очерк об Айве Робинсон в разгар работы над статьей о приемных детях, это, надо сказать, была проверка на прочность». «Очерк в Vanity Fair? Так это ты написала?» Ник кивнула, и глаза Алексы загорелись. «Он просто супер! Мы с подружками потом обменивались цитатами из него!» Ничто не располагает к человеку больше, чем спонтанный комплимент. «Большое спасибо! Я писала ее с юмором и очень рада, что читатели это оценили. И Карлос говорил, ты работаешь у мэра Беркли?» Алекса кивнула. «Глава администрации». «Ух ты, солидно! Тебе нравится?» Широкая улыбка ответила за нее. «Очень. Иногда я, конечно, ненавижу эту работу, а временами она заставляет меня лезть на стену. Но даже тогда она мне нравится». Они еще некоторое время болтали о работе, а мужчины в это время обсуждали медицину, пока официантка не прервала их. «Вы успели ознакомиться с нашим меню напитков?» — спросила она. Ника и Алекса покачали головами, они были слишком заняты разговором. Пока Алекса просматривала меню, Ника гляделась и невольно улыбнулась. Закат, который был виден сквозь стеклянную крышу ресторана, окрашивал небо в нежно-розовый цвет. Повсюду зеленели растения, а над головой висели фонарики. Она была вынуждена признать, что это очень романтично. Карлос потянулся и взял ее за руку под столом. Должно быть, на него тоже подействовал ресторан. Ник улыбнулась ему. «Я выпью бокал игристого розового», — сказала Алекса. Карлос сжал ее руку, и Ник опустила глаза в меню, чтобы не захихикать. «Я, пожалуй, тоже возьму его», — сказала она. Он сильнее сжал ее руку, и она ответила на пожатие. Разговор переключился на выбор еды, и все четверо горячо спорили, заказать ли к стейкам картошку фри или картофельное пюре. Выбрали и то, и другое. После того, как они сделали заказ, Алекса вернулась к разговору о работе Ник. «Мне так понравилось то, как ты написала о стилисте Айви в этой статье. Моя лучшая подруга — стилист в районе залива Сан-Франциско, и там это не считается такой престижной работой, как здесь. Но она была рада прочитать о коллеге, тем более, что она тоже чернокожая женщина». Почему же Карлос не сказал ей, что Алекса афроамериканка? Ник до сих пор не могла этого понять. «Правда? Это так необычно, что твоя подруга — стилист. Я и не подозревала, что они есть еще где-то, помимо специальных салонов для знаменитостей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Хотя в других местах людям тоже нужно одеваться. Наверное, я так привыкла к этому закрытому кругу, что уже плохо представляю себе происходящее за его пределами». Карлос похлопал ее по руке, которая как раз потянулась за вином. «Простите меня, пожалуйста, мне неприятно прерывать вас, но что, черт возьми, такое стилист?» Остальные за столом расхохотались, даже Дрю. Карлос тут же набросился на него. «О, а ты-то, конечно, знаешь! Уехал из Лос-Анджелеса и сразу стал экспертом!» Ник все еще смеялась, в особенности над выражением его лица. «Не знаю, откуда это известно Дрю, потому что, на мой взгляд, эта информация актуальна только для тех, кто активно интересуется жизнью знаменитостей, как, например, я. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Стилист — это тот, кто помогает одеваться, что, конечно, звучит довольно глупо, но для селебрити совершенно необходимо. И, честно говоря, когда я беседую с представителями этой профессии, всякий раз жалею, что у меня самой такого помощника нет». Алекса кивнула. «Да, Мэдди занимается именно этим. В списке ее клиентов есть несколько малоизвестных селебрити местного масштаба, но большинство очень занятые женщины, которым нужно выглядеть безупречно, а у них нет времени или желания выяснять, как это сделать самим. Ее услуги становятся все более востребованными, особенно среди клиенток, выбивающихся из нестандартной размерной линейки. Миниатюрных, корпулентных, высоких и так далее, которым покупка одежды доставляет массу хлопот. Мне повезло, что мы дружим, и мне она помогает бесплатно. Я бы не смогла позволить оплатить ее услуги со своей зарплаты. А Дрю знает, кто такой стилист, потому что Мэдди пригрозила, что запретит мне появляться на публике в его обществе, пока он не избавится от старых тряпичных кроссовок, которые он так любит». Смех Карлоса прогремел на весь ресторан. «Ты хочешь сказать, что кому-то удалось заставить его выбросить это барахло? Я столько лет над этим бился. Вот теперь я уверен, что стилист — просто необходимая профессия. Других доказательств мне не нужно». Пока они ждали еду, Ник вышла в туалет, и Алекса присоединилась к ней. Когда они мыли руки, Ник посмотрела на девушку в зеркале, и два бокала игристого вина на почти пустой желудок отключили ее внутренние тормоза. «Ладно, я просто произнесу это вслух. Карлос не сказал мне, что ты черная». Алекса оперлась руками о стойку. «И мне ни один из них не сказал, что ты черная. Что с ними не так? Дрю видел тебя на том видео, так что он определенно знал. В отличие от меня, я никогда не смотрю спортивные каналы, кроме тех случаев, когда играет Серена». Серена Уильямс, профессиональная чернокожая американская теннисистка. «Когда ты села за наш столик, я готова была убить их обоих». Ник протянул ей бумажное полотенце. «Да, ты в тот момент выглядела очень удивленной». Кто-то еще вошел в туалет, и Алекса понизила голос. «Приятно удивленной, конечно, но тем не менее». Она открыла дверь для Ник, когда они направились к выходу. «Карлос замечательный, и я очень рада за него». Ник решила проигнорировать этот комментарий. Она знала, что они с Карлосом хотят совсем другого, но если его друзья одержимы чем-то вроде «мы мечтаем, чтобы каждый обрел то счастье, которое нашли друг в друге мы», она не хотела быть той, кто проткнет этот мыльный пузырь их надежд. После ужина, десерта и нескольких дополнительных напитков они стали обниматься на прощание. «Ну, все прошло намного лучше, чем я думала», — сказала Ник, садясь в машину Карлоса. «Ой, она не собиралась говорить это вслух». «Что ты имеешь в виду? Ты не думала, что тебе понравятся мои друзья?» Она уклонилась от ответа. «Ты не сказал мне, что Алекса чернокожая?» Он замер в процессе выезда задним ходом с парковочного места. «Серьезно? Не сказал?» Он рассмеялся. «Я собирался, честное слово. Я был уверен, что сказал. Но в таком случае ты вряд ли бы забыла об этом». Ник искоса посмотрела на него, ее брови взлетели до небес. «Да уж, скорее всего, не забыла бы». Карлос покачал головой, выезжая на дорогу, ведущую к ее дому. «Не могу в это поверить, мне очень жаль». Он положил руку ей на колено и улыбнулся. «Думаю, придется найти способ загладить свою вину перед тобой. Не так ли?» Она улыбнулась ему в ответ. «Что ж, розового вина я сегодня выпила много».